Так мы совсем без городов останемся, с одними развалинами. К тому же из крупного города всех за ночь, да еще в бессознательном состоянии, просто не вынести. А на дворе зима, высказался другой генерал. Я не предлагаю так поступать с каждым городом. Достаточно несколько ярких примеров с хорошо укрепленными, но небольшими населенными пунктами. Необходимо донести до врага основную мысль. Хочешь жить, беги. Городские бои – это очень дорогая, да не смейтесь, именно дорогая штука. Просто если использовать возможности вампиров, то этого можно избежать. А за информацией надо следить, не допуская лишних утечек. Хотя организовать одну будет даже полезно, чтобы было больше доверия, но провернуть эту утечку в наших интересах. И как это сделать? Задал вопрос Сталин. Гитлер, говоря про усыпление, которым пользуются вампиры, заявляет, что это не конвенциональное оружие и в ответ грозит применением химического. Сергей перевел взгляд на Сталина. Я правильно излагаю? Правильно, кивнул Иосиф Виссарионович. Немцы обязательно возьмут мирных граждан в заложники, особенно если там будут подразделения СС. Это сразу переводит этих военных в разряд террористов. А террористов надо уничтожать как бешеных собак. На них никакие конвенции не распространяются. Потребуется оперативно выявить такой случай и быстро привести на место иностранных журналистов. Сколько вы сможете предоставить вампиров для проведения подобных операций? Поинтересовался Шапошников. Достаточно. Скажем так, этого количества хватит, чтобы два таких города, как Москва, погрузить в сон за пару часов. ХМ, я думаю, генеральный штаб учтет ваши рекомендации при проработке плана в дальнейшем, сказал Сталин после короткого раздумья. У вас есть, что еще добавить, товарищ Сергей? Не добавить, а скорее выразить удивление, произнес тот. Нах, в смысле, зачем это стремление победить к Новому году? Резон какой? Обрадовать лишнюю тысячу семей похоронкой? Как по мне, это идиотизм ставить задачу, победить к такому-то числу. Надо ставить глобальную задачу, победить с наименьшим количеством потерь. Железок наделают, а новых солдат не изготовишь на заводе. У вас все, уточнил Сталин. Вроде все. Есть у вас вопросы к товарищу Сергею? Иосиф Виссарионович обвел взглядом сидящих генералов. По поводу подавления радиосвязи. Поднялся один из них. Если включить полное подавление, то мы не сможем нормально поддерживать связь в войсках. Вам не выдают связные амулеты? Удивился Сергей. Выдают, но их использование создает напряженную обстановку в войсках. Не все умеют прятать свои мысли как вампиры. Вы хотите сказать, что у вас армия состоит не из бойцов, нацеленных на выполнение боевой задачи, а из боевых петушков, мерящихся ха, ми и обидчивых словно девочки? С нажимом спросил Сергей. У вас понятие дисциплина вообще отсутствует? Он повернулся к заинтересованно наблюдающему за этим Сталину. Иосиф Виссарионович, распорядитесь провести командно-штабные учения в войсках с повсеместным использованием амулетов связи. Всех, кто зарепенится или начнет перья после распускать, отправляйте ко мне на правку мозгов. Правда, им потом только в расстрельной команде работать. Ни на что другое они годны не будут. Что вы с ними хотите сделать? Заинтересованно посмотрел на Сергея Сталин. Отключу им эмоции нафиг, ответил Сергей. Будут только команды выполнять. Четко и без промедлений. Интересно, протянул Иосиф Виссарионович. Да ничего интересного. Послушность – это не самая важная черта характера солдата. Полная послушность подразумевает полную безинициативность. Поэтому я и говорил про расстрельную команду. Зато по амулету ни одной лишней мысли не проскочит. Все строго по делу. Это навсегда? Нет, конечно. Тогда это было бы равносильно убийству. Максимум на год. Вы доведите эту информацию до всего личного состава, товарищи, а потом обязательно проведите учения. Повернулся Сталин к генералам. Вопросы? Один вопрос. Быстро вставил Сергей. Не рано ли начинать наступление? Думаю, на это вам ответит товарищ Шапошников. Обернулся Сталин к маршалу. У нас скопились достаточные резервы для осуществления подобной операции. Начал отвечать Борис Михайлович, отложив указку. Немцы, наоборот, распылили свои войска, размазав по всей линии фронта. Пока у нас есть это преимущество, и они не выработали новую тактику, надо действовать. К тому же передышка полезна была не только для нас, но и для противника. Немец начинает поставлять более мощное вооружение. Генеральный штаб считает, что необходимо выбить имеющиеся сейчас на фронте соединения противника, которые являются наиболее опытными и боеспособными. Сделать это необходимо до того, как они получат новое вооружение в свои руки. Сейчас самый удачный момент откинуть их на линию Киев-Одесса и там стабилизировать новый фронт, снова накапливая ресурсы. Спасибо, товарищ маршал, за ответ, поблагодарил Сергей. У меня все, Иосиф Виссарионович. Дальнейшее совещание, которое быстро завершилось, он просто слушал. Составлялся предварительный план будущего наступления, намеченного на середину декабря. «Вы слишком быстро откликнулись на мою просьбу», — сказал Сталин Сергею, когда генералы ушли. «Очень мало времени сейчас могу на вас выделить, а вопросов накопилось много. Можно перенести встречу. У меня пока есть возможность более гибко выстраивать свое рабочее время», — пожал плечами Сергей. «Сейчас меня интересует один вопрос. Что за история с американским бандитом?» Сталин пристально посмотрел на Сергея. «Этот бандит сам по себе довольно интересная личность. Во-первых, он далеко не чистоплюй и на происходящее вокруг него смотрит довольно трезво. Во-вторых, он достаточно амбициозен, чтобы полностью согласиться с моим предложением. Даже не просто согласиться, а захотеть осуществить его всей душой. В-третьих, он достаточно умен, раз смог за короткий срок из рядового бандита стать мультимиллионером. Вот и нас заинтересовало, что за предложение вы ему сделали. Мне нужен свой, хоть немного вменяемый и управляемый, президент Соединенных Штатов. Чем вам не нравится тот президент, который находится на посту сейчас?» — поинтересовался Сталин. «Нормальный президент, к Союзу хорошо относится. Но вот тот, кто придет после него, мне очень не нравится. Вот почему я хочу заменить его своим человеком. И человеком неубиваемым, в прямом смысле этого слова. Я помню будущую историю, которую вы описывали», — задумчиво проговорил Иосиф Виссарионович. «Рассчитывайте, что этот бандит не поддастся влиянию своего окружения и не поступит точно так же. Уверен, уже по пути наверх он поймет, что все его преступления – это детская шалость по сравнению с делами американской правящей элиты. В связи с этим понадобится проводить коренную ломку всей верхушки, а она будет отчаянно сопротивляться. Вместе с этим, он хоть и бандит, но о простых людях никогда не забывал. К тому же он будет учиться в Союзе. Надо ему подобрать хороших учителей, а не трибунных агитаторов. Желательно найти таких, которые могут объяснить разницу между нашими системами, вообще не употребляя слово «коммунизм». «Умеете вы задачки задавать», — проговорил Сталин. «Зато и результат какой будет, если все получится. Полностью лояльная Америка — это вряд ли, да и не нужно нам такого счастья. Она должна быть не враждебной на макроуровне, а мелкие конфликты даже приветствуются. Скажите, товарищ Сергей», — глядя в упор, задал вопрос Сталин, — «зачем это нужно? Вы можете закончить войну очень быстро. Вы в состоянии поставить на место любых наших врагов, не сильно напрягаясь. Даже за примерами ходить далеко не надо. Мимоходом вы сняли угрозу со стороны Японии. Англия тоже боится лишний раз в нашу сторону чихнуть. Хотя эти интриганы всегда нам козни строили. Это они еще в себя не пришли», — спокойно ответил Сергей. «Как придут, так обязательно нагадят чужими руками. И тем не менее, без всяких дипломатических заходов вы добились своего. Это дипломатия больших пушек», — усмехнулся Сергей. «И ей надо пользоваться предельно аккуратно. Да, быстро. Да, легко. А потом хочется так же быстро и легко навязать следующее решение. А потом еще. Зачем работать и думать? Можно надавить, и принесут на блюдечке. Вам рассказать, что будет дальше. А лучше спросите у историков, как погибают все империи. Мы не империя», — жестко ответил Сталин. «Мы Советский Союз. Как далекий потомок, я могу с полным правом оперировать мнением историков», — возразил Сергей. «Так вот, в мое время, мнение, что Советский Союз был империей, разделяли все, все, и наши историки, с политическими деятелями и зарубежные, так как имеются все ее основные признаки. Разве что император не наследный, а как бы выборный. Но речь сейчас не об этом, а о том, что, привыкнув решать все вопросы с помощью дубины, империя разваливается. Но при наличии внешнего врага расслабиться не получится. Поэтому своего врага надо холить и лелеять». «Вы ошибаетесь, товарищ Сергей», — посмурнев, ответил Иосиф Виссарионович и начал выбивать трубку. Когда он закончил процесс перезарядки, то поднял глаза на Сергея и веско произнес: «Не может быть такого, чтобы для развития и существования нормального общества требовалась постоянная внешняя угроза. Я и не спорю. В вашей фразе прозвучало ключевое слово, которое все объясняет. «Вы считаете наше общество ненормальное?» – удивленно спросил Сталин. «А вы считаете иначе?» – в свою очередь, удивился Сергей. «Особенно такое неоднородное общество, которое имеется сейчас. Вчерашние землепашцы и рабы рядом с графеями и беями. Мы с этими пережитками боремся», – отрезал Сталин. «Ага, как в том анекдоте. Жена выдергивала седые волоски, чтобы муж выглядел моложе. Любовница, наоборот, выдергивала черные, чтобы тот казался солиднее. Результат вы уже поняли. А вот то, что репрессии и чистки не работают, до вас не дошло. И что вы предлагаете? Оставить все как есть? Ну почему же?» – возразил Сергей. «Есть закон и надо жить по нему, а не потому, что кому-то что-то показалось. И воспитывать, воспитывать и еще раз воспитывать. Как сказал великий я», – усмехнулся он. «Потому как при правильном воспитании человек сам пойдет учиться, а не водку жрать, и никакими другими методами этого не достичь, а на это нужно время, много времени и ресурсов. Предстоит воспитать несколько поколений, пока надобность во внешней угрозе отпадет окончательно. Я подумаю над вашими словами, товарищ Сергей», – тяжело выговорил Сталин после длительного молчания, – «и мы продолжим разговор на эту тему, всегда, пожалуйста», – ответил Сергей, поднимаясь со стула. «Какие-нибудь просьбы есть? Все возникающие проблемы оперативно решают ваши люди», – отмахнулся Сергей. «Если вдруг что-то срочно понадобится, то вам передадут, а по пустякам можно и позже переговорить. Товарищ нет, как-то упомянула, что вы хотите собственный дом и построите его сами. Выберите место. Думаю, мы сможем уговорить главного архитектора выделить этот участок именно вам», – улыбнулся в усы Сталин. «Спасибо, Иосиф Виссарионович. Но это, наверное, только после войны. Стройка она такая. Время отнимает очень много, даже если ты сам не строишь, а только присматриваешь», – улыбнулся в ответ Сергей. «Хотя место застолбить заранее стоит». Глава 18. «Доброй ночи, Сергей Павлович», – поздоровался Сергей. «Виделись сегодня», – ответил Королев. «Чисто технически это произошло вчера», – улыбнулся Сергей. «Проходите. Голодны? Немного. Вчера только в обед перекусить удалось. Замечательно. Тогда сначала демонстрация, а потом плюшки с чаем». Сергей провел гостя в комнату и усадил за стол. Сам уселся напротив и начал странно размахивать руками над пустой столешницей. Королев скептически посмотрел на него. «Что вы делаете? Минутку. Скоро сами все поймете. Прямо сейчас компьютер работает в индивидуальном режиме, и вы просто не видите того, что вижу я». Наконец, перед Сергеем появилась клавиатура и два шара на середине стола. «Итак, представьте, что вы находитесь в волшебном кинотеатре. Таким образом, все объяснить намного проще. Но это именно кинотеатр. Что бы вокруг ни происходило, это всего лишь иллюзия и вреда она причинить не может. Теперь повторяйте движение за мной». Сергей обхватил ближний шар двумя руками и поместил его на голову. Он стал напоминать водолаза с блестящим круглым шлемом на плечах. «Смелее, эта сфера вас не укусит. Она тоже своего рода иллюзия, и всего лишь показывает компьютеру, куда проецировать изображение», – поторопил он королева. «Ну вот, ничего страшного не произошло. Как вам картинка? Где мы находимся?» – озираясь, спросил Королев. Все-таки нервы у Гришаева были покрепче, и адаптировался тот быстрее. «Все там же, за столом сидим, это всего лишь картинка, но как она реалистично выглядит, я даже свои руки вижу». Конструктор помахал ими перед собой, приблизил к лицу, разглядывая перчатки, надетые на руки. Когда кисть пересекла границу сферы, то перчатка исчезла четко по этой границе. «Потом поиграйтесь», — остановил его Сергей. «Оглянитесь вокруг, это кабина пилотов или рубка управления, называйте, как хотите. Так вот, мы находимся в кабине стандартного бота для полетов в пределах Солнечной системы. Сейчас будем взлетать. Вы сказали стандартного. Где такие стандарты? Это из вероятного будущего. Примерно 24 век», — ответил Сергей. «Но будущее уже меняется. Возможно, вы и другие ученые, пользуясь моими подсказками, сможете приблизить это время». Он махнул рукой, привлекая внимание конструктора. «В обзорные мониторы видно обычный космодром этого времени. Любой может взять и полететь, конечно. Как и сейчас любой может сесть в кабину истребителя и отправиться на войну», — сиронизировал Сергей. Пока они разговаривали, он пробежался по кнопкам на многочисленных экранах. «Это программа, симулятор полетов. Как говорит, нет, Она разрабатывалась для детей старшего возраста и довольно реалистично, то есть отражает реальные возможности техники того времени. «Вы сейчас проводите предстартовую подготовку?» – поинтересовался Королев. «Да, считается, что человек должен своими глазами проверить все основные параметры перед стартом. И если я не выполню эту процедуру в определенной последовательности, то управляющий компьютер этой посудины заблокирует взлет. Хотя в случае любого отклонения параметров от нормы, он и так нас должен предупредить. Я думаю, этот тест уже не для самой машины, а для человека, собравшегося лететь. Вдруг он в дупель пьяный поперся за шампанским на Луну», — усмехнулся Сергей. «Ну, вроде все в порядке. Полетели». Без всякого перехода и подготовки изображение на обзорных экранах поехало вниз. «Я вас прекрасно вижу и слышу. Но если это реалистичный симулятор, то почему не слышно шума работающих двигателей? Звукоизоляция? Видите, внизу довольно много жилых домов, допустим, хотя они и не похожи на те, к которым я привык», — согласился Королев. «Стали бы их строить возле космодрома, если каждый взлет и посадка сопровождается страшным шумом?» — задал Сергей риторический вопрос. «Не думаю. А какие двигатели здесь используются?» «Насколько я понял из объяснений, нет, двигатели стоят реактивные. Для полета в атмосфере используют детонационные, а за атмосферой ионные. Но у меня есть определенные сомнения по этому поводу. Детонационный двигатель должен сам по себе быть очень шумным. А сейчас, как вы правильно заметили, шума почти нет. Поэтому я думаю, что двигатель стоит комбинированный». Она упоминала про мощные и компактные источники энергии. Логично было бы использовать электрореактивные двигатели. Только при полетах в атмосфере идет больший расход рабочего тела. «Почему вы так думаете?» — возразил Королев. «Имея на борту мощный источник энергии для работы в атмосфере, логичнее использовать ее саму, а не запасы рабочего тела. Помните жилые дома рядом с космодромом?» Сергей кивнул в сторону экранов, на которых уже был виден плавно изгибающийся горизонт и облака под ними. «Если через такой двигатель прогонять атмосферный воздух, то на выходе мы получим чудовищную концентрацию оксида азота различной степени валентности, а это кислоты, фактически яд. Вокруг такого космопорта быстро образуется безжизненная пустыня. По этой причине остается вариант только с рабочим телом, гелием, например, а может, вообще на воде летают, дешево и много. А более подробной информации у вас нет?» «К сожалению, нет, но у нас и такого источника энергии не наблюдается, так что придется вам выкручиваться как-то по-другому». «Почему это мне? А кто у нас великий конструктор ракетных двигателей?» «Ну, если великий, то конечно», — согласился с шуткой Королев. «Выкручусь, но потребуется ваша помощь». «И в чем она будет заключаться?» — спросил Сергей. «Металл, точнее, изделия из него. Вы вокруг-то смотрите?» — сбил его с настроя Сергей. «Ох, ё!» — не удержался Королев, вынырнув из своих мечтаний. «Это вид с орбиты? Ну, естественно. Скоро на ночную сторону будем заходить. Незабываемое зрелище. И много мы с такого расстояния сможем увидеть?» «Много. Жаль, возможности программы ограничены. Но уже в мое время со спутника можно было газету, валяющуюся на земле, прочитать. Это же конец всей секретности». «Ну почему же? Человек – существо изобретательное. На всякое действие находит средство противодействия», — возразил Сергей. «Так что вы там наизобретали? Если использовать ваш металл в конструкции двигателя и ракеты, то можно уже в ближайшее время запустить первый спутник Земли. Вы в курсе, что изделия из металла не должны попасть в руки иностранных держав? Из-за этого я его применяю только там, где эта возможность минимальна». «Да, мы в курсе этих ограничений. У меня есть несколько молодых сотрудников, которые прямо фонтанируют идеями. Многие из них на уровне бреда, но появление металла позволяет сделать их реальными. Смотрите, видите вот это светящееся великолепие?» — перебил его Сергей. «Города, так много. Это же Сибирь, судя по очертаниям, она и есть. Хорошо отстроились потомки. Почему не видно морей перед плотинами на реках? Я думал, это достаточно большие объекты», — спросил Королев. «Наверное, потому, что их нет. Плотины – это не самый хороший способ получать электричество. Много земли затопляется и выпадает из использования. Локальные прогибы земной коры могут вызвать землетрясение. Опасно опять-таки. Вдруг ее прорвет. Но решающий фактор, скорее всего, дешевизна других источников энергии». «Возможно», — рассеянно согласился Сергей Павлович, опять задумавшись. «Если в такой кораблик запихивают отдельный реактор, при этом получается выгодно его использовать, то про стационарные объекты и говорить нечего. Хорошо, Сергей Павлович, рассказывайте дальше про ваши проекты. Пока до Луны долетим, немного времени у нас есть. Больше всего моим мрачным гениям не нравится идея многоступенчатых ракет. Тут они солидарны с вами. Если в ступенях будут детали из металла, то лучше избежать самой возможности попадания его на территорию других стран. Согласен. И что пришло им в голову? Вместо первой ступени, использовать скоростной и высотный самолет. ХМ. А вам не давали материалы, которые я подготовил по этой теме. Сказали, что есть, но пока нормальной ракеты средней дальности не сделаю, мне эти материалы не дадут. Грустно ответил Королев. И вы засадили своих гениев за изобретение велосипеда. Продолжил Сергей. Если что-то не можешь предотвратить, то лучше это возглавить, ответил Сергей Павлович прописной истиной. Чем одергивать постоянно буйную фантазию, проще дать конкретное задание. Я смотрю, вас открывающиеся виды совершенно не впечатляют, да как-то быстро пропадает интерес, когда понимаешь, что все это не настоящее. Да, к сожалению, мы ничего полезного из этой игры почерпнуть не сможем. По крайней мере, полезного именно сейчас. Сергей пробежался пальцами по клавиатуре. Тогда оставим игрушки на потом. Изображение схлопнулось. Королев с Сергеем оказались в комнате напротив друг друга. Пойдемте, перекусим, а заодно расскажете, что именно напридумывали ваши гении, предложил Сергей. Богато живете, с ноткой недовольства сказал Сергей Павлович, разглядывая тарелки со всевозможными деликатесами. Не испортилось хоть, да что им в холодильнике сделается? Этот шкаф, холодильник, магический, коротко пояснил Сергей. Но вот это блюдо с рыбой, горячее, как такое может быть? Подогрел, пока нес к столу. Я же все-таки волшебник. А простой чай с хлебом у вас есть? Спросил Королев. Вам не нравится кофе и пирожные? Удивился Сергей. Чего-нибудь посущественнее тоже не хотите? Сами же говорили, что ели давно, не полезет в горло. Кругом война, на всем приходится экономить, а у вас тут ресторан. ХМ, ну хорошо. Сергей положил вилку на тарелку, с которой ел салат. Представьте, поле боя, рядом полевой госпиталь, забит ранеными, у кого левой руки нет, у кого правой. Самый главный и, причем единственный хирург в этом медсанбате, оглядевшись вокруг, выходит и топором оттяпывает себе руку, и гордо идет дальше делать операции, пока без ногих не подвезли. Что это за страсти вы рассказываете? Уставился на Сергея Королев. Почему же страсти? Все по вашей логике. Все вокруг безрукие, значит, и хирург не должен выделяться. Это какая-то извращенная логика, возразил Сергей Павлович. Нет, это именно ваша логика. Все вокруг голодные, значит, и я буду голодным. Даже если для этого придется еду выкинуть. Вы же это имеете в виду, отказываясь нормально поесть? Ну, без ну. Берите и ешьте. Вам силы нужны и мозги ясные, а если мозги заняты мыслями о еде, то продуктивной работы не получится. А про народ вы зря переживаете. Нет у нас голода, и не предвидится. В следующем году, наоборот, ожидается избыток продуктов, которые после глубокой переработки страна будет отправлять на экспорт. Это во время войны, когда самые плодородные земли немец занял, не поверил Королев. Иногда дело не только в земле, но и в семенах, ответил туманно Сергей. Ешьте, давайте и рассказывайте про придумки ваших горе-изобретателей. Возможно, они не такие уж горе-изобретатели. Отбросив скромность, Сергей Павлович принялся за еду. Ваш металл, ввиду своей фантастической прочности, позволяет изготавливать легкие и вместительные баки высокого давления под сжатый газ. И до каких давлений они додумались? Иронично спросил Сергей. Они не мелочились и строят расчеты, начиная с миллиона атмосфер. Любой газ при таком давлении и комнатной температуре – это практически твердое тело. Но это полбеды. Видимо, ваши гении не в курсе последних исследований свойств металла в области трибологии. Дело в том, что между двумя деталями из металла нельзя получить герметичное соединение без использования прокладочного материала. Всегда остается расстояние от нескольких микрометров до нескольких сотен нанометров. А для раскаленного газа это – не отверстие, а дырень. Температура газа при таком сжатии будет тоже соответствующая и любую прокладку быстро проплавит. Для чего точно годятся такие емкости, так это для сжиженных газов. Впрочем, я вас прервал. Продолжайте. Да дальше можно не продолжать. Вся идея строилась на возможности хранить сжатый газ и с помощью газового редуктора подавать его в камеру сгорания реактивного двигателя под нужным давлением. Рабочую камеру и сопло тоже предполагалось сделать из вашего металла. Хотели избавиться от нагнетающего компрессора. Без компрессора вряд ли получится, но вот изготовить его из металла стоит. Отправьте ваших гениев на подшипниковый завод к главному конструктору. Он вам больше про новые свойства этого металла расскажет. Еще бы неплохо заглянуть на инструментальный завод. Там ребята тоже плотно работают с металлом. При этом они избавились от многих стереотипов в отношении конструкционных материалов. Это же надо допуски соответствующие получить. Берия их не даст. По крайней мере, пока работу над этой ракетой не закончим. С сожалением проговорил Королев. Иначе вы рискуете тратить время на прожекты, а не на реальные проекты. Указал на очевидное Сергей. Кстати, из металла я изготовлю вам только один самолет. Вот насколько скоростным и грузоподъемным вы его сделаете. Такие спутники и сможете запускать. Из модала имеет смысл изготавливать только многоразовый аппарат. Взлетел, разогнался, вторая ступень с него стартовала, и самолет вернулся на аэродром. Заправляя и снова полетели. А следующие ступени уже обычные. Если упали на территории неподконтрольной нам, то и проблем не так много. Это то понятно? Понятно. Задумчиво ответил Королев, уже что-то прикидывающий в уме. Но это же какая громадина получится, задумчиво проговорил он. А вы сильно губу не раскатывайте, охладил его пыл Сергей. Максимум 10 тонн на орбиту рассчитывайте выводить. Ближайшие 50 лет вряд ли понадобится больше. А то, что громадина, так построить под нее взлетную полосу проще, чем космодром под ракету. Все равно стартовый вес очень большой получается. Считать надо, считайте. Калькуляторов должно хватать, их-то хватает, однако, расчетов много, посетовал Королев. Вот подготовит программистов, тогда вам похожие компьютеры поставим. Не такие мощные, конечно, но все лучше, чем на калькуляторе. В это время открылась входная дверь. Сергей, я дома, раздался голос. Нет, вот и моя пришла, задержалась сегодня на работе, обрадовался Сергей. Ну а я тогда пойду, сказал, поднимаясь, Сергей Павлович. Спасибо за угощение, на здоровье. Как надумаете что-нибудь полезное, так приходите, обмозгуем. У Берии документы заберите, там я даже предварительные расчеты делал. Правда, без учета свойств металла. Может, еще раз напишите. Чую, не отдаст их товарищ Берия, пока ракету до ума не доведем, попросил Королев. Нетушки, не дает, значит, рано вам еще. А я этот талмуд по новой писать не хочу, отказался Сергей, провожая гостя к выходу. Проводив конструктора, он вернулся на кухню. «Ты чего сегодня так долго? Я уже волноваться начал», — приобнял он девушку. «Если волновался, то мог и по амулету вызвать. Я не за тебя волновался, переживал, что это ты кого-нибудь в пух и прах разносишь. Гад ты, Сережка!» «Нет», — тихонько стукнула его кулаком по груди. «Я там тружусь на благо Родины в поте лица, а он даже не переживает, что жены дома нет. Что на этот раз для Родины изобрела? Это та сумка в прихожей?» Углядел глазастый. «Думала, не заметишь. И что в ней? Амулеты жучки». «Какие жучки?» Удивился Сергей. «Прослушка. Я переделала плетение. Теперь оно может звук передавать. Кто еще об этом знает? И зачем ты их наделала? Меня же сейчас задолбают командиры. Мать их!» Напрягся Сергей. «Пока только ты и я», — спокойно ответила девушка. «Да расслабься ты. Полностью полупроводниковые рации поставили уже на поток, вдобавок модуль шифрования в звуковой тракт воткнули. Простенький, но при перехвате слышно исключительно непрерывный шум, так что пускай командиры на производственников наезжают. Амулеты пойдут именно на прослушку. Передатчик ставится в нужное место, а приемник будет в Москве. Я думаю, Судоплатов оценит удобство. Подводишь ты меня под монастырь, сколько их там?» Успокаиваясь, поинтересовался Сергей. «Ровно 200 пар. Передатчики я с собой возьму, а приемники Судоплатову отдашь после того, как подлодка в море выйдет. Пусть людей ищет за связью следить. Проще магнитофоны поставить», — пробормотал Сергей. «Приемник громко говорит, ты меня спрашиваешь?» «Нет», — сделала круглые глаза. «Активирую и проверим. Я их всего лишь рассчитала и изготовила. Обожаю, когда ты так глазами делаешь», — улыбнулся Сергей и чмокнул девушку в нос. Глава 19. «Ты чего такой хмурый и при чем здесь поезда?» — спросил Сергей, садясь в машину к Гришаеву. «Никак не научусь мысли прятать», — сокрушенно вздохнул особист. «Какие твои годы? И все-таки, нам сейчас к товарищу бери, он вам все сам объяснит. Тормози», — приказал Сергей. «Предупреждать надо, ждем». Через несколько минут открылась задняя дверь машины, и на сиденье опустился увесистый чемодан. «Это что там такое?» — удивился Гришаев, почувствовавший, как машина покачнулась, а из чемодана стал слышен странный равномерный шелест. «Подарки», — коротко ответил Сергей. «Как раз нет, ночью отчалила и уже в море. Как это связано?» «Товарищ Берия объяснит», — подпустил ехидные нотки в голос Сергей. «Если захочет, опять тайны, ты же знал, куда работать идешь, шел бы в архив трудиться, там что угодно узнать можно. Правда, по прошедшим делам, поехали уже», — поторопил он Гришаева. «С чемоданом нельзя», — остановил их на проходной грозный окрик. «Предъявить к досмотру, новенький, что ли?» — спросил у Гришаева Сергей. «Сейчас узнаем». Гришаев развернул свои корочки и сунул под нос высокому и широкому в плечах сотруднику. Из дежурки выглянул другой боец. Узнал Сергея и Гришаева и с улыбкой помахал кому-то внутри комнаты. Высунулись еще две заинтересованные головы. Остановивший их сотрудник небрежно мазнул по корочкам взглядом. «Всем предъявить документы и чемодан на досмотр», — рявкнул он. «Что это за звук из чемодана?» Гришаев медленно сложил корочки в карман. Потом размахнулся и залепил коллеге в челюсть. Сергей с удивлением наблюдал, как волны деформации пошли по лицу дежурного. Тело медленно оторвалось от пола и направилось в полет. Только сейчас он понял, что Гришаев действовал на ускорении. «И давно ты так научился, а это разве не ваша работа?» — равнодушно ответил особист, наблюдая за поверженным телом. «Да нет, ты не просил, а я такие вещи без ясной и понятной просьбы не делаю», — ответил Сергей задумчиво. «Надо тебя полностью проверить, как время выберем». Из дежурки вышли трое сотрудников НКВД. Они со смешками рассматривали тело с перекошенной рожей, лежащее на полу. «Куда его, товарищ майор?» — спросил один из них. «Сами разбирайтесь. Вызывайте службу внутренних расследований». Гришаев повернулся к Сергею. «Поможете с опросом?» «Да не проблема». Сергей кинул малое исцеление на сломанную челюсть и скомандовал вампирам сопровождения подготовить тело к честному разговору. Один из них вышел из скрыта и склонился над продолжавшим лежать без сознания дежурным. Ни слова не говоря, он также быстро ушел в скрыт. «Откуда этот борзый взялся?» – спросил Сергей. «Раньше его вроде не было, из нового пополнения», – ответил один из сотрудников НКВД. «Мы тоже удивлялись. После учебки и сразу сюда. Не делается так. При этом придирается буквально ко всем. Власть почувствовал», — предположил Гришаев, когда они стали подниматься по лестнице. «А ведь тестирование проводится, чтобы таких тоже не допускать в наши ряды. Тестирование проводят люди. Вот иногда дерьмо и проскакивает по смазке из денег или знакомств. Наверняка кто-то сыночку пристроил. И на службе, и не в окопе», — объяснил свое видение проблемы Сергей. «Быстрее надо компьютеры вводить, чтобы исключить человеческий фактор, и как они смогут помочь. Сейчас на вопросы тесты отвечают письменно, результаты тоже проверяют люди, и они же выносят решение исходя из этих результатов. Исключить людей вообще, тогда решение будет выдавать только компьютер согласно заложенной программе, а железяку не подкупишь и не уговоришь. Но можно изменить программу, можно, теоретически, практически же, такое изменение потребует колоссальных затрат и телодвижений, которые непременно вызовут подозрения на стадии подготовки». За разговором они дошли до приемной Бери. Секретарь им сразу указал на дверь кабинета. «Вас ждут, проходите». Берия сидел один, обложенный кучей бумаг. Когда они вошли, он поднял голову и осмотрел Сергея с чемоданом. «Вы сразу с вещами?» – улыбнулся он. «Вообще, это ваши, ГХМ, вещи», – вернул шутку Сергей. «Судоплатов в Москве? Нет его пока. Что там у вас моего?» Берия стал серьезен. «Не лично вашего, а ведомства, отвечающего за внешнюю разведку. Это приемники. Возле каждого надо посадить человека или ставить звукозаписывающую аппаратуру. А передатчики? Часть передатчиков нет, взяла с собой. Установит их по всем интересующим вас местам в Англии. А передают они звук или мысли речь?» «Звук. Нет, доработало плетение. И вы молчали», — сукоризной воскликнул Берия. «И не мечтайте», — возразил Сергей в таком же тоне. «Максимум похожие комплекты, то не часто. У вас уже нормальные рации в серию пошли. Производственникам цель ставьте выпуск нарастить. А меня на всех не хватит, как ни старайся». «Хорошо, показывайте», — сдался Берия. Сергей положил чемодан на стол и открыл его. Звук стал намного громче. Внутри чемодан был разделен на две половины обычной картонкой. В каждой части лежали аккуратные бруски. Сергей вытащил один такой из левой половины чемодана. Звук опять усилился. «Это приемник», — начал он пояснение. «Передатчик сейчас находится у НЕТ. Она на подводной лодке. Собственно, шум ее двигателей мы с вами слышим. Он постоянно включенный», — поинтересовался Лаврентий Павлович. «Да, заряда у передатчика хватит на 2 года. Приемник раз в полгода требуется подзаряжать». Сергей убрал брусок назад, достал такой же из правой половины и закрыл крышку чемодана. «Это приемник и передатчик. Если они находятся рядом, то не работают. Спят. Если их разделить и разнести подальше». Сергей провел пальцами по одной из граней, и в его пальцах оказалась зажата тонкая пластинка. Он развел руки в стороны. «То они начнут работать». Когда Сергей это говорил, то появилось эхо. «Можно посмотреть?» — попросил Берия. «Для того и принес». Сергей передал передатчик с приемником. «Пластинка меняет цвет», — заметил Лаврентий Павлович. «Это сделано для маскировки. Она еще прилипает к любому неживому предмету». Берия положил пластинку на стол. Цвет ее начал медленно меняться, и через минуту место, где она лежит, было уже трудно обнаружить глазами. Нащупав пластинку, Лаврентий Павлович сдвинул ее на край и отлепил от стола. «Хорошо прилипает», — похвалил он. «Сколько неиспользованных комплектов?» «Ровно 100. Другие 100 нет забрала с собой. Оставляйте чемодан. Добавили вы мороки нашей службе. Потеряют один комплект, и будем все на ушах стоять, пока не найдем. Вы главное, за приемниками следите. Передатчик без него бесполезен», — посоветовал Сергей. «А теперь давайте вернемся к причине, по которой вы меня вызывали». В это время раздался стук в дверь, и заглянул секретарь. Он молча прошел к столу Берии и положил на него листок бумаги. Лаврентий Павлович пробежался по нему глазами. «Гады, везде лазейку найдут», — возмутился он. «Разматывайте эту историю по полной и в суд, за превышение должностных полномочий и несоответствие занимаемой должности. К тому же поднимите вопрос по исключению этого гражданина из партии. Таким там не место», — жестко закончил Лаврентий Павлович, чиркая ручкой внизу бумаги. Секретарь забрал листок с резолюцией и также молча покинул кабинет. Сергей с Гришаевым переглянулись, но от вопросов оба воздержались. «Наши физики подготовили все к запуску реактора. Осталась только ваша часть работы», — успокоившись, продолжил Берия разговор. «Но реактор находится в Новом Городе на Урале. Это один из закрытых городов, которые заложили по вашей рекомендации, так как вы самолетом летать отказываетесь». Берия пристально посмотрел на Сергея. «Категорически против, Лаврентий Павлович», — подтвердил он. «Поэтому мы отправим вас поездом. А так как ваше время дорого, то поедете экспрессом. Для вас будут специально освобождать путь. За сутки с небольшим доберетесь». Берия продолжал смотреть на Сергея. «Что скажете? Когда поезд?» «Сегодня вечером. Под вас и ваше сопровождение выделен отдельный вагон. Товарищ Гришаев едет с вами». «Куда едем?» «Поехали на базу. Давно там не был. Надо накопителями нагрузиться заодно». «Хорошо. Ну и чего загрустил?» — поинтересовался Сергей, глядя на мрачного Гришаева. «Надеялся еще полетать на вашем компьютере, а придется уезжать». «Надолго едем?» — поинтересовался особист. «Не знаю. На месте решим. Нет, неделю не будет точно. Можно и нам отдохнуть, совместить приятное с полезным». «Вы никак по бабам планируете?» — оживился Гришаев. «Типун тебе на язык. Ляпнешь где-нибудь, а этот слушок да нет дойдет. Нахрен мне эти проблемы в семейной жизни? Вы же не женаты? По сути, она вам никто. Тогда почему вы ее боитесь?» — удивился особист. «Странный подход. Федя, а ты маму любишь?» — неожиданно задал вопрос Сергей. «Конечно, это же мама. А ты ее любить начал до того, как документы об этом увидел? А если бы не увидел, то нашел бы другую? Вы бред несете. Как так можно? Это же мама. Она одна, единственная. Вот и у меня так. Это же нет. Она одна, единственная», — объяснил, как смог, Сергей. «Посмотри на вампиров. Они долгоживущие. Могли бы всех женщин-вампиров перебрать за свою жизнь и не по одному кругу. Но что-то я про это не слышал». «Но вы же не вампир». «Нет, я обычный 500-летний человек, живущий уже в третьем теле. Внешность обманчива. Нет, тоже кажется обычной девушкой. Но ты знаешь, что это не так?» «Не понимаю. Вы же с ней мало знакомы. Сколько тут прошло времени с вашего появления?» 4 неполных месяца, и сразу любовь на всю жизнь? Ты упускаешь маленькую деталь. Это я ее душу выдернул в этот мир. Я сознательно не управлял этим процессом. Возможно, подсознание сделало свой выбор, или вмешались боги. Бога нет, лениво ответил Гришаев, и души нет, согласился с ним Сергей. Про бога в мое время была куча анекдотов. Если не политический, то рассказывайте, кивнул особист. У вас все политическое, отмахнулся Сергей. Слушай, приходит коммунист в церковь и заявляет во всеуслышание, бога нет. К нему подходит священник и кротко спрашивает: расскажите мне, пожалуйста, про этого бога, которого нет. Коммунист с пеной у рта начинает доказывать и рассказывать про бога все, что узнал на политзанятиях. Священник его послушал, со всеми доводами согласился и говорит: действительно, бога, которого вы описываете, не существует. Тогда закрывайте церковь, обрадовался коммунист. Зачем? Удивился священник. Мы поклоняемся совершенно другому богу. Не смешно, пробурчал Гришаев. Марксистско-ленинская теория опровергает существование бога. Вот, вот, того бога, существование которого она опровергает, и правда нет, рассмеялся Сергей. Другой на твоем месте, учитывая, сколько ты видел чудес, давно бы завсегдатаем церкви стал. Вы говорите, что в бога верите, а в церкви я вас тоже ни разу не видел. А какое отношение церковь имеет к богу? Удивился Сергей. Насколько я знаю, ни в одном религиозном тексте нет призыва «стройте церкви и молитесь». Там упоминается прямо противоположное поведение. «Я вас перестал понимать», — вздохнул Гришаев. «То вы верующий, то церкви к Богу отношения не имеют. А ты подойди к любому священнику и попроси указать, где в Библии написано о необходимости строительства церквей, вознесении молитв и сборе пожертвований», — посоветовал Сергей. «Поинтересуйся, зачем Богу деньги? Зачем тысячи людей упоминают его имя в суе, хотя он прямо это запрещает? Зачем они молятся на раскрашенные дощечки, когда на это тоже есть прямой запрет в заповедях? Объясните мне», — чуть не закричал Гришаев. «Вы верующие или нет? Есть Бог или нет? Понятия не имею, есть он в этом мире или нет. И не путай веру с поклонением», — Гришаев заскрежетал зубами. Сергей глянул на него, и как ни в чем не бывало, спросил: «А у тебя девушка есть? А это тут при чем? Вообще-то, мы разговор с девушек начали. Это потом ты опрометчиво с религиозной темой влез», — подколол его Сергей. «Зато теперь знаю, какой темы в разговоре с вами лучше не касаться», — подвел итог Гришаев. «И нет у меня девушки, не с моей работой девушек заводить. А начали мы не с девушек, а с того, что на компьютере не поиграю в ближайшее время. Это не дорога, а черт знает что», — прокомментировал Сергей, смотря в окно поезда. «Говорят, это времянка, летом новую, скоростную проложат, на две колеи», — пояснил проводник вагона, стоящий рядом. «Как только снег начнет сходить, так сразу и начнут. Сейчас стройка все равно заморожена, только стройматериалы подвозят для строительства. Ну, тогда ладно, а то, как прикину грузопоток, так сердце кровью обливается, глядя на эту загогулину между скал. Не-е, это времянка», повторил проводник, «будут напрямую сквозь горы туннели прокладывать. Говорят, какие-то зарубежные резцы пришли, ими скала как масло режется, быстро проложат». На вокзале их встречал Юлий Борисович, со странной фамилией Харитон, который был ближайшим помощником Курчатова. Сергей с Гришаевым сели в легковую машину. Часть вампиров, не занятая на охране, погрузилась с вещами в крытый грузовик. Погода стояла ясная, снег, толстым слоем устилавший землю, искрился на солнышке. «Мы вас сначала в барак заселим, а потом поедем смотреть место работы», — предложил Юлий Борисович. «Как оптимистично звучит барак», — заметил Сергей. «Уверяю вас, это только звучит так», — улыбнулся Харитон. «На самом деле это очень комфортабельное жилище. Все-таки академиков только 6 человек над проектом работает, а бараками называют по привычке, как любое временное жилье». Здания стояли на невысоких сваях, на крыльцо к каждому из них вела аккуратная лесенка. «Вот этот выделили вам и вашим людям», — Юлий Борисович указал на стоящее с краю здание. «Есть холодная и горячая вода, душа, к сожалению, нет, мы все пользуемся баней, пойдет, было бы, где спать и куда вещи положить», — сказал Сергей. Сгрузив лишнее, они вернулись в машину. «Поехали, Юлий Борисович. Покажите, что вам удалось построить». Машина немного попетляла по поселку и углубилась в небольшой лесок на склоне горы. «Скажите, а для чего столько бараков, если ничего не строится и все перенесено на лето?» — спросил Сергей. «Ну, это только кажется, что ничего не делается. На самом деле работа кипит вовсю, но не на поверхности, а внутри горы. Тоннели под железную дорогу прокладываете, и их тоже. Но основная масса людей готовит помещение в скале. Посмотрев, с какой легкостью простые отбойные молотки с насадками из вашего металла крошат гранит, было принято решение все спрятать в скале. Это же гигантский объем работ, удивился Сергей. Неужели и правда, выгодней, если еще запустим реактор и пойдет свое электричество, получится совсем загляденье. Главное, службе безопасности будет проще контролировать все входы и выходы, в отличие от открытой местности. Все же город секретный. Ага, секретность наше все, заключил Сергей. Между тем машина подъехала к заграждению. Проверяющий, вооруженный автоматом, подошел к машине. Проверив документы и отдав честь Гришаеву, который был в своей форме, им махнули проезжать. Другой солдат сдвинул в сторону по специальной балке маскировочную сеть. В горе открылся зев тоннеля диаметром 5 метров. Это вход, специально сделанный для реактора, пояснил Харитон. Поэтому такие резкие изгибы тоннеля, на случай взрыва. Сам реактор располагается на глубине 40 метров. Они выехали на ярко освещенную площадку, поставили автомобиль на стоянку и подошли к клети лифта. «Не затапливает?» – спросил Гришаев. «Нет, специально выбирали монолитную гранитную плиту. Она под наклоном уходит вниз, а ее толщина в поперечнике достигает 300 метров. На поверхности торчит только маленький краешек этой плиты. Все равно не поверю, что смогли прорубить такой объем скалы за такое короткое время», – не успокаивался Сергей. «Ну как короткое? Почти 2 недели прорубали. Основная проблема заключалась в вывозке породы. Они зашли в просторную клетку, и лифт с гудением начал спуск. Ну, хорошо, экскаваторов я у вас тоже не наблюдаю, значит, все делали вручную?» «Почти», – согласился Харитон. «На тачках возили до подъемника. Не этого, делали специальную шахту, которую сейчас забетонировали. И не забывайте, что мы стратегические объекты на нас выделяли живую воду. Здесь конкурс был по 20 человек на место. Не дай бог кто покурить сядет в рабочее время, сразу пинком под зад. И как узнать умудрились? Секретность». Покачал он головой. «А сейчас как? Больше не выделяют? Сейчас идет сборка реактора. Лишних никого нет. А другие помещения не требуют такого аврального труда», пояснил Юрий Борисович. «Вот мы и добрались». Они подошли к массивной двери, перекрывающей тоннель. На посту у них опять проверили документы и пропустили внутрь. Глава 20. Здесь отделка стен была уже намного качественней. Стены не штукатурили, а зашлифовывали. Не до блеска, но и не грубый камень. Только по потолку шла наружная проводка на светильнике. «А где все коммуникации?» — поинтересовался Сергей. «Отдельные колодцы», — ответил Харитон. «По плану здесь будет располагаться только реактор и системы сепарации. Подвод и отвод к ним будет происходить по трубам с другого уровня. Генераторы и склады для сырья и готовой продукции будут располагаться ближе к поверхности. Так, мы сможем гарантированно предотвратить вредные выбросы в случае нештатной ситуации и не потерять хотя бы часть дорогостоящего оборудования. Будем надеяться, что обойдемся без подобных ситуаций», — проговорил задумчиво Сергей. «Я помню, что в документации вы указывали на желательность изготовления большей части труб из металла и платины. Вы в курсе последних исследований модифицированному металлу?» «Естественно», — заверил Юрий Борисович. «Так как использование металла утверждено в проекте, то мы регулярно получаем все отчеты из лабораторий. Их нам отправляют при выявлении всех новых свойств и нюансов этого замечательного материала. Надеюсь, мы все учли и проблем не возникнет». «Ваши бы слова. И все же вы решили экспериментальный реактор на 5 мегаватт сделать, максимальной мощности», — уточнил Харитон. «Минимальная на порядок меньше. В этом основное преимущество подобных реакторов – малое количество активного вещества в рабочей зоне. Такая конструкция позволяет легко варьировать мощность изменением размеров самой зоны. Дополнительно появилась возможность регулировать концентрацию необходимых изотопов прямо в процессе работы. Использование магических сепараторов открывает невероятные возможности. Меня тоже удивило такое оригинальное решение ваших инженеров. Добавлять топливо и удалять продукты деления прямо из активного вещества в процессе работы реактора». Пройдя через еще несколько массивных дверей, они добрались до реакторного зала. Как пояснил их провожатый, все системы после окончательной сборки будут иметь тройное дублирование. Нахождение персонала непосредственно возле работающего реактора не предусматривалось. Все будет управляться с поверхности. поэтому какие-либо жилые помещения здесь не предусмотрены. Самого реактора не было и в помине. Весь зал был заставлен ровными рядами с ящиками, которые были заполнены золотистой стекловидной массой. «Вот ваш фронт работ», — обвел помещение рукой Харитон. «Большая часть форм здесь, остальные в других помещениях. Какой странный формовочный материал у вас», — Сергей потыкал пальцем. «Напоминает канифоль. Здесь я не специалист. Рецепт взяли в КБ подшипникового завода. Знаю, что для них он оказался непригоден, а нам в самый раз. Все остальное тоже готово?» «Да, ждали только вас». Сергей вышел на середину зала, огляделся и начал неспешно обходить все ящики. Дольше всего пришлось задержаться у самых длинных из них. Они находились у стены и были 5-метровой длины. Эти ящики были открыты не сверху, а с торца. Сквозь стеклянистую массу проглядывали краешки труб разного диаметра. Через 2 часа работа была закончена. «Показывайте остальное», — произнес Сергей. «У вас еще изделия из платины должны быть. Пройдемте туда», — показал рукой на проход в дальней стене Юрий Борисович. «Их по настоянию сотрудников НКГБ все сложили в другом помещении. Никак не могут понять, что платина — это всего лишь платина, а металл, в который превратился алюминий, намного ценнее», — с улыбкой пояснил он. «Вот и все, на сегодня», — сообщил Харитон. «Сейчас рабочие займутся разборкой ящиков и очисткой деталей. Завтра или, наверное, послезавтра начнется сборка основных узлов. Вам останется только настроить амулеты сепарации и комплекс накопителей магической энергии. Вы заготовили все необходимые материалы, естественно, даже с запасом», — немного замялся Юрий Борисович. «Можно посмотреть?» — заинтересовался Сергей. «Конечно, пойдемте». По извилистому коридору они дошли до еще одной комнаты. Она вся была заставлена аккуратными стеллажами с многочисленными ячейками. В части из них находились крупные кирпичи из сапфира. Сергей вытащил один и подкинул на руке. «Неплохо, а мне такие не поставляют. Ничего не могу сказать по этому поводу. Нам их тоже привезли совсем недавно. Фактически накопителей у нас 5% от необходимого количества. Если выйдем на полную мощность реактора и некуда будет расходовать магическую энергию, то этой емкости хватит всего на сутки. Обещают подвести позже, но...» — Юрий Борисович развел руками. «С таким объемом накопителей не стоит запускать реактор», — сказал Сергей. «Только угробите всю работу. Не я принимаю решение», — отмазался Харитон. «К тому же до запуска, как такового, еще много времени. Пока все трубы и кабеля проложат, да аппаратуру настроят. Паровая турбина до конца не смонтирована. Работы ведь много. Хорошо, если к новогодним праздникам удастся запустить. Стахановцы, блин», — покачал головой Сергей, оглядывая помещение. «Вдоль дальней стены за стеллажами были сложены слитки с золотом. Может не хватить», — указал на них Сергей. «Значит, привезем сколько надо», — спокойно ответил Юрий Борисович. «Если весь комплекс заработает хотя бы на 1/10 мощности, то это золото окупится мгновенно. А где будут стоять основные амулеты фильтрации? Мы их называем сепараторами. Более точно отражает функцию этих амулетов», — поправил Сергей Харитон. «Вот за этой стенкой, толщиной в 2 метра, расположен реакторный зал». Он указал на стену за последним стеллажом. «А вот за этой», — взмах руки в сторону другой стены, — «будут находиться сепараторы. Напрямую отсюда в то помещение не попасть. Если хотите, можем прогуляться». «Не стоит», — отказался Сергей. «Но такие объемы породы выдрать из горы», — покачал он опять головой. «До сих пор не верится, хотя своими глазами вижу. Сэр Черчилль, можно вас на минутку? Вы что-то хотели, сэр Мензис?» Премьер-министр остановился посередине коридора, возле стоящего у стены директор МИ-6. «Нам нужно поговорить. Так пойдемте в мой кабинет, там все и обсудим». Черчилль развернулся и продолжил движение. «Сэр, я бы хотел обсудить это именно здесь, и я объясню причину такого желания». Премьер недовольно вернулся и, сложив руки на объемистом животе, уставился на Мензиса. «Слушаю вас», — стараясь сохранять хладнокровие, проговорил он. «У нас опять были гости из Советского Союза», — без предисловий выпалил директор МИ-6. «Снова сокровищница? Хуже. Я боюсь, мне в кабинет поставили подслушивающее устройство. Причем никто ничего не видел и не слышал. Сигнализация тоже не сработала. Тогда как вы это определили? Или у вас началась паранойя? Иногда старые трюки работают лучше новомодных штучек». Мензис раскрыл папку, которую держал в руках, и продемонстрировал листок с нечетким следом обуви. «Что это?» Черчилль взял его и попытался понять, что на нем изображено, это отпечаток ботинка, судя по виду, женского, размер маловат, и принадлежит он, скорее всего, нашей знакомой, товарищу нет. Где вы его взяли? У себя в кабинете. Я с недавних пор стал оставлять копирку с листом чистой бумаги под ковром возле своего стола, и сегодня утром обнаружил вот этот отпечаток. Это все? Спросил раздраженно Черчилль. Нет, я вызвал сразу же своих специалистов. Следов взлома нигде не обнаружено. Сигнализация в полном порядке. Это один из признаков работы этой девушки. Но у себя под столом я обнаружил вот это. Директор Ми-6 достал из кармана тяжелый цилиндр. Сейчас просто смотрите и не произносите ни звука, пока я не закрою контейнер снова. С этими словами он открутил толстостенную крышку и вытряхнул на ладонь устройство, похожее на канцелярскую кнопку, но немного большего размера и с толстой шляпкой. Черчилль приблизил лицо к ладони, разглядывая необычную вещицу. Потом он поднял голову и жестом показал убрать ее обратно. «И что это такое?» – спросил премьер-министр. «То самое подслушивающее устройство, про которое я говорил. Как оно работает, точно понять не смогли. Но мои специалисты стопроцентно уверены в наличии у этого устройства микрофона и микробатареи. Это как миниатюрная радиостанция. Это невозможно», – возразил Черчилль. «Даже американцы не делают таких маленьких радиостанций.